Слушая, как их шаги удаляются к огням и бестолковому занудству Виктролы, племянница стояла и босой подошвой потирала голень. Потирала ритмично, вверх-вниз, глядя на воду, где уже растопыривала свою бледную, бескостную руку луна. Ступня перестала двигаться, и на миг племянница застыла вовсе без движения. Потом, стоя на одной ноге, задрала другую. Пальцы нащупали твердый бугорок, слегка воспаленный. «Гавриловы штаны», — прошептала она, — «они снова нас нашли». Но делать было нечего, только ждать, когда придет буксир. «И найдет груду обглоданных костей», — вслух прибавила она, и зашагала по палубе, а у трапа вновь остановилась. У лееров стоял Дэвид, и его рубаха белела в ровном лунном свете против темного берега. Племянница приблизилась, босая и беззвучная. «Привет, Дэвид», — тихо произнесла она и облокотилась на поручень подле него, сгорбив плечи и скрестив ноги так же, как он. «Хорошо бы сейчас оказаться на нашей горе, глядеть сверху на озеро и лодочки с огоньками, да? Зато мы будем там следующим летом, ровно через год, и везде, где ты побывал. Ты же узнал всякое хорошее. Когда вернемся, я тоже буду знать». Она посмотрела вниз на темную неустанную воду. Вечно подвижная, вечно новая вода. И она дробила лунный свет на крохотные летучие серебряные крылышки. И они вздымались, и опадали, и менялись. «Мне бы туда», — сказала племянница, — «поплавать в лунном свете. Ты же утром не забудешь?» «Нет», — сказал он, глядя на ее скрещенные худые руки и стриженную макушку. «Слушай», — она подняла глаза, — «я знаю, что. Пошли сейчас». «Сейчас?» «Когда луна повыше встанет. Прямо сейчас мне тетя Пэт все равно не разрешит, но около полуночи, когда все лягут. Давай?» Он посмотрел на нее, так странно посмотрел, что она резко спросила: «Что такое?» «Ничего», — в конце концов ответил он. «Ну, тогда встретимся около полуночи. Я тебе принесу купальный костюм гуся. Только не забудь». «Не забуду», — повторил за ней он. А когда она подошла к трапу и оглянулась, Дэвид по-прежнему смотрел на нее странно. Но она недолго гадала, что бы это значило. 10 часов вечера. Каюта была в полном распоряжении Дженни. Миссис... ну, это... Дженни все время забывает фамилию, была еще на палубе. Дженни слышала, как они там болтают, и откуда-то донесся добродушный хохот мистера Ферчайлда, хотя его не было, когда она уходила. И приглушенное гнусавое нытье Виктролы, и топот прямо над головой. Все танцуют. Вернуться, что ли? Она сидела, глядела в зеркальце, но зеркальце в ответ глядело пусто, напоминая ей, что в кои-то веки настал тот вечер, когда она не обязана танцевать, а танцевать-то тебе приходится часто. «Может, завтра?» — говорило ей зеркальце. «Но завтра я тоже не обязана танцевать», — подумала она, глядя в стекло, совершенно застыв. Тоненький звон вознесся до вершины экстаза, и в зеркальце Дженни увидела, как он серой крапинкой заморал ей горло. Она яростно его прихлопнула. Он увернулся с усталым, отточенным мастерством, расплывчато завис между нею и лампочкой без абажура. «Господи Боже, зачем тебе в Мандевилл?» — подумала она. Ладони мелькнули, ловко хлопнули, и Дженни с неудовольствием их осмотрела. «Как в них влезает столько крови!» — подивилась она, вытирая ладонь о тыл чулка. «И мелкий такой. Надеюсь, это последний». Видимо, и впрямь, потому что больше ничего не слышалось, кроме шепотного плеска волн и бередящего душу далекого намека на духовые, перебиваемые монотонным топотом над головой. «Все танцуют». «Да вообще не обязательно танцевать», — подумала Дженни, зевая в зеркальце, с интересом разглядывая розовый, как будто бесконечный изгиб своей глотки. И тут дверь открылась, и вошла эта девушка, Патриция. На ней был дождевик поверх пижамы, и ее лицо отразилось в зеркальце. «Привет». «Привет», — откликнулась племянница. «А я думала, ты тоже там с ними отплясываешь». «Господи Боже», — сказала Дженни. «Не обязательно же всю жизнь танцевать. Ты вот не пошла». Племянница сунула руки в карманы дождевика и оглядела тесную каюту. «А ты не закрываешь иллюминатор, когда раздеваешься?» — спросила она. «Прямо ведь нараспашку». Дженни отложила зеркальце. «Окошко-то? Ночь на дворе, там, небось, никого нет». Племянница подошла к иллюминатору и увидела бледное небо, горизонтально перечеркнутое темной и застывшей громадиной воды. На воде растопырила серебристую руку луна. Расходилась все шире дорожка серебра, и там вода неустанно оживала, не застывала больше. «Пожалуй», — пробормотала племянница, — «единственный, кто умел ходить по воде, уже умер». «А где ты спишь?» Она сбросила дождевик и повернулась к койкам. Пижамные штаны она подпоясала обтрепанным мужским галстуком. «Умер?» — отрешенно пробормотала Дженни. «Там?» — невнятно ответила она, перекрутившись всем телом, чтобы рассмотреть ногу сзади. После паузы подняла глаза. «Это не моя. Там спит эта... миссис... как там ее?» «Да никакой разницы». Племянница лежала на спине, блаженно разбросав руки-ноги. «Дай сигарету. У тебя есть?» «У меня нет, я не курю». Состояние ноги было удовлетворительное, и Дженни раскрутилась обратно. «Не куришь? Почему?» «Не знаю», — сказала Дженни. «Просто не курю». «Посмотри, может, у Евы где-нибудь завалялись?» Племянница приподняла голову. «Глянь в ее багаже, она не обидится». Белокурая мягкость Дженни в поисках не преуспела. «У Пита есть», — после паузы отметила она. «Перед отъездом купил 20 пачек, нарочно, чтобы на лодку взять». 20 пачек? Боже мой, куда он думал, мы собрались? Кораблекрушение, видимо, боялся». «Наверно». «Гавриловы штаны», — сказала племянница. «И больше он ничего не взял, только сигареты? А ты что взяла?» «Гребень». Дженни через голову стягивала грязное платьице, и голос звучал глухо. «И помаду». Она встряхнула дремотными золотистыми волосами и уронила платье на пол. «Но у Пита есть», — повторила она и ногой пнула платье под туалетный столик. «Я поняла», — откликнулась племянница. «И у мистера Фэрчайлда, и у стюарда, если Марк Фрост все не растащил. И я видела, что капитан тоже курит, но мне от этого пользы ноль». «Это да», — безмятежно согласилась Дженни. Белье у нее было очень розовое, и от плеч до колен увивало ее ленточками и оборочками. Кое-какие она ослабила, сладко-розово выпросталась и бросила белье под столик. «Ты же не оставишь там?» — спросила племянница. «Повесила бы на стул». «На стул вешает миссис Уайзман». «Ты первая пришла. Забери стул себе. Или вон на крючки за дверью повесь». «Крючки?» Дженни оглянулась на дверь. «А, да, пожалуй, можно». Она содрала с себя чулки и выложила на туалетный столик. Затем взяла зеркальце и гребень. Гребень пробороздил ее волосы, мягкие волосы, с тихим шорохом, словно шелковым. И они обняли божественное тело Дженни ангельским нимбом. В каюту проникли далекая виктрола, мерный топот, плеск воды. «У тебя странная фигура», — после паузы флегматично отметила племянница, наблюдая за Дженни. «Странная?» — переспросила та, с мягкой воинственностью вскинув глаза. «На себя посмотри. У меня хотя бы ноги не птичьи». «У меня тоже?» — благодушно ответила племянница, лежа навзничь. «Ноги у тебя нормальные, но ты немножечко полновата для таких ног. великовато сзади. Ну а что? Я же не сама так сделала. Да-да, конечно. Если тебе самой нравится, тогда и нормально. Без явного усилия Дженни вывихнула себе бедро и посмотрела вниз через плечо. Потом повернулась боком и приняла безмолвное подношение зеркала. Утешившись, сказала: «Конечно, нормально. Когда-нибудь спереди стану еще больше». «Я тоже, когда надо будет. Но тебе-то зачем?» «Боже мой», — сказала Дженни, — «да у меня, наверное, целый выводок наплодится. И вообще, они же такие лапушки». К ним спускался бубнёж Виктролы, мелодичный и гнусавый, и мерный топот ног синкопировал с плеском волн. Лампочка была маленькая и тусклая, утопленная в подволок, и Дженни с племянницей сошлись на том, что да, они розовенькие лапушки. Дженни весьма ощутимо нацелилась в постель, и племянница сказала: «А ночную сорочку ты не носишь?» «Я не могу надеть то, что мне дала миссис, как там ее», — ответила Дженни. «Ты обещала одолжить мне что-нибудь, да только не одолжила. Если б я рассчитывала на тебя, наверное, сейчас была бы в 10 милях отсюда и добиралась до дома вплавь». «Уж это точно. Но это ведь не важно, в чем ты спишь. Выключи свет». Свет розовым проследовал за Дженни, розовым скользнул по ней, когда она послушно обернулась к выключателю у двери. Племянница лежала на спине, глядя на голую лампочку. Ангелическая нагота Дженни исчезла из ее поля зрения, и вот племянница уже смотрела в пустоту со смутным отверстием, смутно расположенным прямо в центре, а позади отверстия, налившись лунным светом, бледнело небо. Босые ноги Дженни слегка прошуршали по голым половицам, и она подошла, тихонько дыша в темноте, и из темноты возникла ее рука. Племянница сдвинулась к переборке. Круглое отверстие в центре темноты чем-то заслонилось, потом явилось вновь, и мягко, белокуро, сосредоточенно дыша, Дженни осторожно забралась в койку и все равно стукнулась головой, легонько, и с безмятежным удивлением вскрикнула: «Ой!». Койка чудовищно вздыбилась и заскрипела. Иллюминатор вновь исчез, потом койка застыла, а Дженни тихо и резко выдохнула. Потом она снова заворочилась, и племянница сказала: «Уймись, а!» и локтем пихнула бескостное, обнаженное изобилие Дженни. «Я еще не устроилась», — без обиды ответила Дженни. «Ну так устраивайся и хватит дрыгаться». Дженни вяло растеклась. «Вот теперь устроилась», — наконец сказала она. И снова вздохнула. Получился откровенный зевок. Над головой монотонно топ-топали ноги. Снаружи, в бледной тьме, вода плескалась о корпус яхты. Из тесной каюты мало-помалу ушла жара. Свет выключили, и жаркий отлив постепенно уползал. И в нем не было звуков, кроме их дыхания, ни единого звука. «Надеюсь, этот, которого я убила, был последний», — пробормотала Дженни. «Господи, да», — согласилась племянница. «На этом празднике жизни и от людей-то деваться некуда. А представь вечеринку с целой яхтой мистера Тальяферро. Это который? Уже забыла? Как же так? Это человек, который странно разговаривает и тебя лапает. Ужас, какой вежливый. Не понимаю, как можно забыть настолько вежливого человека?» «Ах, да», — припомнила Дженни. А племянница сказала: «А как же Пит?» Дженни на миг совершенно застыла. Потом невинно переспросила: «А что, Пит? Он же на тебя злится из-за мистера Тальяферро». «Пит? Он, пожалуй, ничего». «И ты все время окружаешь себя мужчинами?» — с любопытством спросила племянница. «Что-то же делать надо?» — парировала Дженни. «Чушь собачья», — грубо ответила та. «Собачья чушь. Ты любишь, когда тебя щупают, вот почему, да?» «Ну, я не прочь», — ответила Дженни. «Я как бы привыкла», — объяснила она. Племянница тихонько фыркнула, и Дженни повторила: «Что-то же делать надо?» «О, священный алтарь собачьей чуши!» — сказала племянница. И во тьме с омерзением взмахнула рукой. «Женщины! Вот у Дороти Джеймисон наверняка в голове то же самое. А ты берегись. По-моему, она хочет увести у тебя Пита». «Ой, Пит он ничего», — безмятежно повторила Дженни. И опять застыла. Вода плескалась прохладно и смутно. Дженни вдруг доверительно понизила голос. «А знаешь, чего ей от Пита надо?» «Нет». «Чего?» — тут же спросила племянница. «Ну, что она вообще за девица? Ты с ней давно знакома?» «Чего ей надо от Пита?» — не отступила та. Дженни помолчала. Затем с чопорным неодобрением выпалила: «Ей надо, чтобы Пит ей позировал». «Так, и?» «И все. Ей надо, чтобы Пит позировал ей для картины». «По-моему, обычно она именно так и охмуряет мужчин. И что тебя смущает?» «Его так не охмуришь. Пит к такому непривычный», — чопорно ответила Дженни. «Если ему неохота тратить время, я его понимаю. Но что вас так удивляет? Если она просто напишет его портрет, отравление свинцом ему не грозит. Может, вам всем и ничего, но Пит говорит, он не покажется чужой женщине без одежды, он к такому непривычный». «А, — отметила племянница. И затем: она хочет, чтобы он позировал так. Да ведь только так и позируют. Ню». Дженни произнесла «ну». «Боже правый, а картин с одетыми людьми ты никогда не видела? С чего ты взяла? Кино насмотрелась?» Дженни не ответила. Потом вдруг сказала: «И вообще, одетые всегда старухи или какие-нибудь мэры. И, короче, я думала...» «Что ты думала?» «Ничего», — ответила Дженни, а племянница сказала: «Пит пускай выкинет эту мысль из головы. Скорее всего, она хочет написать его обыкновенно, респектабельно, чтобы не смущать. Я ему завтра скажу». «Да не надо», — поспешно возразила Дженни. «Я сама скажу. Ты вообще не думай». «Ладно, как хочешь. Жалко, сигарет нет». Некоторое время они полежали молча. Вода снаружи шелестела по корпусу. Виктрола пока что притихла, а танцоры угомонились. Дженни в темноте снова заворочилась, перевернулась на бок лицом к племяннице. «Слушай», — сказала она, — «а что твой брат мастерит?» «Гусь? Так ты бы сама его спросила». «Я и спросила, но...» «Что?» «Но он не сказал. То есть я не помню». «А что сказал, когда ты спросила?» Дженни кратко поразмыслила. «Он меня поцеловал. Я и оглянуться не успела, а он похлопал меня сзади и велел зайти попозже, а то у него совещание, что-то такое». «Гавриила, вы штаны!» — буркнула племянница. И рявкнула: «Слушай меня, Джоша не тронь, поняла? Тебе что, мало Пита с мистером Тальяферро? Надо еще морочить голову детям?» «Не буду я морочить голову никаким детям. Да уж, пожалуйста, не надо. Хотя бы Джоша не тронь». Она локтем уперлась в мягкую ноготу Дженни. «Подвинься чуток». «Господи, женщина, никакого представления о приличиях. Ляг на свою половину, а?» Дженни снова перекатилась на спину, и они тихо полежали бок о бок в темноте. «Слушай», — вскоре заговорила Дженни, — «мистер... этот вежливый... Тальяферро?» — подсказала та. «Тальяферро. А машина у него, интересно, есть?» «Не знаю. Спроси у него». «Чего ты меня все спрашиваешь? Кто что мастерит и у кого что есть?» «Лучше всех таксисты», — невозмутимо продолжала Дженни. «Бывает, таксомоторы у них есть, а больше ничего и нету. Тогда они просто везут тебя кататься». «Не знаю», — повторила племянница. «Слушай», — вдруг сказала она, — «а что ты ему сказала днем?» Дженни ответила: «А». Некоторое время безмятежно и ровно подышала. Потом заметила: «Ты же вроде сама там была, за углом». «Да. Что это было? Повтори». Дженни повторила. Племянница повторила за ней. «Что это значит?» «Не знаю. Случайно запомнила. Не знаю, что значит». «Красиво», — сказала племянница. «Ты же не сама сочинила?» «Нет, мне один мужик сказал. Мы были на маркет, пили кофе. Мы с Питом, моя подружка и еще один мужик. Мы в тот день плавали на лодке в Мандевилл, искупаться и потанцевать. Там, кстати, какой-то человек в тот день утоп. Пит с Тельмой, подружкой моей, и Рой, мужик подружкин, сами видели. А я не видела, меня с ними не было. Я не пошла купаться, слишком солнечно. Я считаю, блондинкам не надо так загорать, как брюнетки загорают». «Это почему еще? А что же?» «А, ну да. Короче, я не ходила купаться, когда кто-то утоп. Я их ждала и разговаривала со странным человеком. Низенький такой, весь черный. Негр? Нет, белый. Только ужасно загорелый и в обносках. Ни галстука, ни шляпы. И он говорил всякие странные вещи. Сказал, что мое пищеварение — невиданный шедевр. И что если у меня на платье лопнут бретельки, стране грозит опустошение. Еще сказал, что он по роду занятий лжец и получает за это неплохие деньги. Хватит купить форт, как только заплатят. По-моему, он был полоумный. Не опасный, просто полоумный». Племянница полежала тихо. Раздумчиво заметила: «Ты правда выглядишь так, будто тебя кормят хлебом с молоком и каждый день укладывают в кроватку на закате. А как его звали, он сказал?» — вдруг спросила она. «Да, его звали...» Дженни поразмыслила. «Я запомнила, потому что он был очень странный. Его звали Уокер, что ли, или Фостер?» «Так Уокер или Фостер?» «Наверное, Фостер. Я запомнила, потому что начинается на «Ф», как другое имя моей подружки, Францесс. Тельма Францесс, но она не зовется обоими. Только, кажется, не Фостер, потому что... То есть ты не помнишь?» «Да нет, я помню, погоди. А, точно, Фолкнер, вот как». «Фолкнер?» — в свою очередь поразмыслила племянница. «Впервые слышу», — наконец решительно сказала она. «И это он тебе сказал?» «Нет, это уже потом было, когда мы вернулись в НО. Этот полоумный тоже поехал с нами на лодке. Разговорился с Питом и Роем, пока мы с Тельмой приводили себя в порядок внизу, и потанцевал с Тельмой, а со мной не стал. Сказал, что танцует не очень, и ему надо сосредоточиваться на музыке. Мол, с Роем, Тельмой или Питом он танцевать сможет, а со мной нет. Вот полоумный, да?» «У тебя все выходят полоумными. А который тебе это сказал?» «А, ну да. В общем, мы были на маркет. Народу уйма, воскресный вечер, и там были еще другие мужики. Один такой щеголь, и я на него как бы смотрела. Пит зашел в лавку за сигаретами, а мы с Тельмой и Роем стояли в толпе, кофе пили. И я как бы смотрела на этого красивого мужика». «Так, ты на него как бы смотрела. Продолжай». «Ладно. И этот красивый мужик притерся ко мне сзади и со мной заговорил. Между нами с Роем сидел какой-то человек, и этот мужик, который со мной говорил, сказал: «А этот с тобой?» В смысле, тот, который рядом сидел. И я сказала, что нет, я не знаю, кто это. А этот мужик говорит, мол, поехали, у меня снаружи машина стоит. У Питова брата куча машин. Одна та же, что у Пита. Потом... Да, точно. Я говорю, куда мы поедем? А то мой старик не любит, когда я хожу с чужими. А мужик говорит, мол, он не чужой. Тут любой мне скажет. Кто, не помню, как зовут такой. Я забыла, как его звали. И я говорю, спроси лучше Пита, можно ли мне поехать. А он говорит, какого еще Пита? А рядом с нами стоял большой такой мужик, большой, как стивидор. И тут он как раз на меня опять посмотрел. Минутку посмотрел, и я как бы поняла, что скоро он опять посмотрит. И я сказала этому мужику, что большой и есть Пит. А когда большой на минутку отвернулся, этот вот мужик мне и сказал. Потом большой опять на меня посмотрел, а тот мужик, который это сказал, как бы взял и утек. Ну, я встала, пошла к Тельме с Роем, а вскоре и Пит вернулся. Вот так я это и услышала». «В общем, это красиво. Слушай, а можно я как-нибудь тоже это скажу?» «Ладно», — согласилась Дженни, — «можно». «А что ты такое тете своей говоришь? Что-то надо выбирать?» Племянница повторила. «Тоже красиво», — великодушно похвалила Дженни. «Скажи? Давай так, ты мне разрешишь иногда говорить твое, а сама можешь говорить мое. Давай?» «Ладно», — снова согласилась Дженни. «Договорились». Вода неустанно плескалась и шелестела в бледной темноте. Свод низкого подволока прямо над койкой как будто слегка давил, но гнет рассеивался в относительной обширности каюты в темноте с круглым отверстием где-то смутно в центре. Луна взобралась выше, и нижний изгиб латунной рамы иллюминатора превратился в тонкий серебристый серп, точно еще одна новенькая луна. Дженни снова зашевелилась, заворочилась у племянницы под боком, неизъяснимо дыша ей в лицо. Племянница лежала, плечом чувствуя безвольную наготу Дженни. Согнув руку, тылом ладони медленно погладила перекат ее бока. Медленно, туда и сюда. А Дженни лежала, простертая и податливая, как кошка. Медленно, туда и сюда и туда. «Люблю плоть», — пробормотала племянница, — «теплая и гладкая. Жить бы мне в Риме, гладиаторы в масле». «Дженни», — вдруг спросила она, — «а ты невинна?» «Конечно», — тут же испуганно ответила Дженни. Немножко полежала в вялом изумлении. «То есть», — сказала она, — «я... да, то есть да, конечно, да». В безвольном удивлении сумрачно поразмыслила, а затем ее тело растеряло вялость. «Но, слушай...» «Ну», — вынесла вердикт племянница, «я бы и сама ответила примерно так же». «Слушай», — вопросила Дженни, совершенно проснувшись, «ты зачем спросила?» «Посмотреть, что ты скажешь? Вообще-то это не важно. Я знаю кучу девушек, которые говорят, что они нет, и, по-моему, не все они врут». «Может, кому и не важно», — чопорно возразила Дженни. «А вот я такого не одобряю. Я считаю, девушка теряет уважение мужчины, если она склонна к В общем, я такого не одобряю, и считаю, что ты не имела права меня спрашивать». «Боже правый, ты прямо как герл-скаут. А Пит не пытался тебя уговорить? Ты зачем мне такие вопросы задаешь? Хочу посмотреть, что ты скажешь. По-моему, это не повод гоношиться. Тебя, Дженни, слишком легко шокировать», — сообщила ей племянница. «А кого это не шокирует? Если хочешь знать, что люди скажут, когда их спросишь, спросила бы сама себя. Вот тебя кто-нибудь спрашивал?» «Насколько я помню, нет, но я бы...» «Так ты-то сама...» Племянница на миг застыла. «Что сама? Ты невинна?» «Ну, конечно, невинна», — огрызнулась племянница и приподнялась на локте. «То есть...» «Нет, слушай, ну, я бы и сама ответила так же», — с безмятежным ехидством отозвалась Дженни из темноты. Племянница застыла на дрожащем локте над сладким, ровным дыханием Дженни. «Да какое тебе... То есть... Ты слишком внезапно спросила», — затараторила она. «Я даже не думала, что меня могут спросить. Вот и я. Ты спросила внезапнее». «Но это же совсем другое дело. Мы же говорили про тебя. Про меня мы даже не думали. Ты очень внезапно спросила. Мне пришлось так ответить. Это нечестно». «Вот и мне пришлось. Для тебя нечестно и для меня нечестно». «Нет, это совсем другое дело. Я должна была ответить, что я нет, вот прямо сходу». «Ладно, давай тогда я спрошу не внезапно, а ты сама». Некоторое время племянница тихонько полежала. «То есть так, чтобы точно?» «Да». Дженни сосредоточенно подышала теплом ей в лицо. Племянница еще немножко полежала. После паузы сказала: «Да черт бы!» А затем: «Да, я да. Оно того не стоит врать». «Вот и я так думаю», — самодовольно согласилась Дженни и безмятежно умолкла в темноте. Племянница подождала. Потом резко спросила: «Ну, а ты-то?» «Конечно, да». То есть так, чтобы точно. Ты же сама сказала, что точно, да?» «Конечно, да», — повторила Дженни. «Ты нечестно играешь», — упрекнула ее племянница. «Я же тебе сказала». «Так и я тебе сказала». «Честно? Клянешься?» «Конечно, да», — вновь повторила Дженни в этой своей бойкой и опустошительной безмятежности. Племянница сказала: «Да черт бы!» и тихонько фыркнула. Они молча полежали бок о бок. На палубе тоже все умолкло, но в темноте как будто притаился упрямый бледный призрак синкоп и неутомимого топота. Дженни с удовольствием пошевелила пальцами ног. Вскоре спросила: «Ты злишься, да?» Нет ответа. «У тебя тоже хорошая фигура», — примирительно высказалась Дженни. «По-моему, у тебя прямо чудесная фигурка». Но налезть племянница не поддалась. Дженни вновь испустила неизъяснимый вздох, исполненный молока и меда, и сказала: «А твой брат студент? У меня есть знакомые студенты из Тулейна. По-моему, студенты лапушки. Одеваются гораздо хуже Пита, неряхи». Она еще подумала. «Как-то раз я пару дней носила значок братства. Твой брат, наверное, тоже?» «Гусь? Чтобы он вступал в эти захолустные клубы? Да вряд ли. Он из Еля. Ну, через месяц будет. Я поеду с ним. А там каждого встречного и поперечного не берут. Надо ждать до второго курса. Но Гусь будет вступать в клуб старших. Он эти братства в гробу видал. Господи, вот бы он хохотал, если б тебя услышал. Я же не знала. По-моему, куда ни вступай, все едино. А что он получит, если туда вступит? Ты что, глупая? Там не получаешь ничего, просто вступаешь». Дженни поразмыслила. «И надо стараться, чтобы вступить? 3 года. И даже тогда принимают не всех. А если вступишь, не получишь ничего, разве что значочек? Мама родная, знаешь, что я ему завтра скажу? Я ему завтра скажу, что лучше пусть выбирают шкоты. Его... Как там дальше...» «Ой, помолчи лучше и ляг на бок», — огрызнулась племянница, поворачиваясь к ней спиной. «Ты вообще ничего не понимаешь». «Вообще ничего», — согласилась Дженни, откатившись на другой бок, и так они полежали спиной друг к другу, чуть-чуть соприкасаясь задами, как дети. 3 года, мама родная. Фэрчайлд не вернулся. Но она знала, что они не вернутся. Она даже не удивилась, и ее вечеринка вновь выродилась в бесконечную карточную партию. Миссис Уайзман, она сама, мистер Тальяферро и Марк. Вытянув шею, она различала хрупкую, пасмурную сосредоточенность Дороти Джеймисон и вульгарную искушенность молодого человека Дженни. Они, болтая ногами, сидели на мостике. Вставала луна, и Питова шляпа тусклым неумолимым блеском косо перечеркивала темноту над красным глазком его неизменной сигареты. И да, вон этот чудной, застенчивый, пообносившийся мистер Гордон грезит, как обычно, в одиночестве. И снова ее кольнули угрызения. Дурно, что она его бросила одного. Остальным этот вояж хотя бы в радость, сколь не тяжко общество друг друга. Но что ей для него сделать? Он такой сложный. Ему так неловко всякий раз, когда она протягивает ему руку дружбы. Миссис Марье встала. «Я ненадолго», — пояснила она. «Мистер Гордон, превратности хозяйской доли, понимаете? Я побуду болваном пока... Или нет, погодите». Она со слащавым нажимом окликнула Дороти, и та вскоре отозвалась. «Не поиграйте за меня чуть-чуть. Молодой джентльмен наверняка вас извинит». «Боюсь, что нет», — ответила мисс Джеймисон. «У меня болит голова. Прошу меня простить». «Идите, миссис Мария», — сказала миссис Уайзман. «Мы пока найдем, чем себя занять. Мы привыкли бездельничать». «Да-да, идите», — прибавил мистер Тальяферро. «Мы понимаем». Миссис Мария оглянулась на Гордона, который прислонил свое длинное тело к поручню. «Я правда обязана», — снова объяснила она. «Так приятно, что на некоторых можно положиться». «Да-да, идите», — повторил мистер Тальяферро. Когда она ушла, миссис Уайзман сказала: «Давайте в рыжего пса на Пенни. У меня еще завалялось несколько долларов». Она тихонько подошла. Он обернул к ней исхудалое лицо, отвел взгляд. «Как тихо, как покойно!» Не смутившись, начала она, прислонилась подле него к поручню и тоже посмотрела на беспокойную дрему вод, над которыми помятая луна неустанно раскидывала свой павлиний хвост, точно нитку серебряных блесток. В еще горизонтальных лунных лучах лицо его было голым и впалым, высокомерным и почти нечеловеческим. «Он не доедает», — внезапно и безошибочно поняла она. «Лицо, как у серебряного фавна», — подумала она. «Но он такой сложный, такой застенчивый. Столь немногие из нас находят время заглянуть внутрь и поистине узреть себя, согласитесь. Уж такую жизнь мы ведем. Лишь тот, кто творит, не утратил этого искусства, восполнять ее, проживая внутри. Вы согласны, мистер Гордон?» «Да», — кратко ответил он. За безразмерным изгибом палубы он впереди и внизу видел форштевень яхты, чистый треугольник сплошной белизны. Волны плескались о катет, разбиваясь и перемигиваясь осколками лунного света, перешептываясь тихо и неустанно. Миссис Марье повела руками. В ее кольцах зеленью затлел лунный свет. «Жить в себе, довольствоваться собою. В мире столько несчастья!» Она вновь изумленно вздохнула. «Идти по жизни, не дозволять себе погружаться в нее, черпать вдохновение для своей работы. Ах, мистер Гордон, как повезло вам, кто творит искусство! Что до остальных, у нас одна надежда, что когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь нам повезет подарить вам это вдохновение или хотя бы создать условия для него. Но мне представляется, что и это уже самоцель — знать, что я подарила свою крохотную долю искусству, сколь нескромны и доля эта, и дарительница. Даже скромной трудяге мистер Гордон уготована роль в великом порядке вещей. Она тоже что-то отдала миру и шагала тропами богов. И я так надеюсь, что в этом вояже вы найдете нечто такое, что восполнит вам разлуку с вашей работой». «Да», — снова сказал Гордон, вперившись в нее надменным неуютным взглядом. «На вид он решительно жуткий, со странным холодком внутри», — подумала она, — «как животное, как некий зверь». Ее собственный взгляд упорхнул прочь, и она невольно оглянулась на утешительную группу за карточным столом. С мостика свешивались невинные, ритмично болтаясь, ноги Дороти и молодого человека Дженни. На глазах миссис Марье Пит щелчком выбросил сигарету, и она, мерцая, улетела в темную воду. «Но быть самому себе целым миром, взирать на причуды человеческие, как на кукольный театр... Ах, мистер Гордон, какой вы должно быть счастливый человек!» «Да», — повторил он. «Самодостаточен в городе собственной надменности, в мраморной башне своего одиночества, своей гордости и...» «Она является в темные небеса его жизни точно звезда, точно пламя, о горькое и новое!» Где-то внутри него неслышимо клокотал далекий и страшный смех. Вся жизнь его ощерилась в презрительном хохоте, и он снова обернулся к этой пожилой даме, возложил руку ей на лицо и повернул его к лунному свету. Миссис Марье познала неизбывный страх. Не испуг, страх. Состояние безвольное и трагическое, подобное грезе. Она прошептала: «Мистер Гордон», но звука не получилось. «Я не сделаю больно», — сурово сказал он, устремив ей в лицо взгляд достойный хирурга. «Расскажите о ней», — велел он. «Отчего вы ей не мать? Тогда вы смогли бы поведать, каково было ее зачать, каково было носить ее в чреве». «Мистер Гордон», — сухими губами взмолилась она, не издав ни звука. Его рука скользила по ее лицу, познавала кости ее лба и глазницы, и хрящи носа под плотью. «В вашем лице что-то есть, что-то прячется под этими глупостями», — продолжал он голосом ровным и холодным. А миг застывшего времени все не кончался и не кончался. Его рука ущипнула обвислую плоть возле ее рта, скользнула по размытой линии щеки и подбородка. «Я так понимаю, вам тоже выпали, что называется, скорби?» «Мистер Гордон», — наконец произнесла она, обретя дар речи. Он также резко отпустил ее и навис над нею в лунном свете исхудалый и недокормленный и надменный. А она решила, что сейчас лишится чувств, смутно надеясь, что тогда он хотя бы постарается ее поймать, но зная, что ничего подобного он не сделает. Чувств она, впрочем, не лишилась, и луна растопыривала серебристую бескостную руку на воде, и вода, тихонько шепча, все плескалась и плескалась о дремлющий чистый корпус Навсекаи. 11 часов вечера. «Знаете, что я сделаю?» — промолвила миссис Уайзман, уже стоя за спинкой своего стула. «Если у нас случится еще один такой вечер, я попрошу Джулиуса поменяться и напьюсь с Досоном и майором Эйрсом вместо него. Итак, всем и каждому доброй ночи». «А Дороти вы не подождете?» — спросил Марк Фрост. Она оглянула на мостик. «Нет, Пит, пожалуй, сможет за себя постоять», — ответила она и удалилась. Луна отчасти покрыла палубу густой тенью запада, и у трапа кто-то лежал в шезлонге. Миссис Уайзман замедлила шаг. «Миссис Марье?» — сказала она. «А мы-то гадали, что с вами сталось. Задремали?» Миссис Марье села медленно. Так двигаются очень старые люди. Миссис Уайзман склонилась к ней, тотчас встревожившись. «Вам нехорошо?» «Расходимся?» — спросила миссис Марье, выпрямляясь уже бодрее. «А наша партия? Вы слишком жестоко нас обыграли. Может, я чем-то могу...» «Нет-нет!» Поспешно и не без сварливой ноты возразила миссис Марье. «Ничего страшного, я просто сидела и любовалась лунным светом. А мы думали, мистер Гордон с вами». Миссис Марье содрогнулась. «Ах, эти ужасные мужчины!» — сказала она, пытаясь изобразить беспечность. «Эти художники!» «Что, и Гордон тоже?» «А мне казалось, Досона и Джулиуса он избежал». «И Гордон тоже», — отвечала миссис Марье и встала. «Идемте, пора, пожалуй, спать». Она опять содрогнулась, будто мерзла. Плоть тряслась вопреки ее воле, и миссис Марье уцепилась за локоть миссис Уайзман. «Я что-то и впрямь притомилась», — смиренно признала миссис Марье. «Первые дни всегда непросты, согласитесь, но у нас очень славная вечеринка, правда?» «Ужасно славная», — без иронии поддержала ее та. «Но мы все устали. Завтра нам всем станет полегче, совершенно точно». Миссис Марье медленно, грузно сошла по трапу. Миссис Уайзман поддерживала ее сильной рукой и, открыв дверь ее каюты, нашарила выключатель. «Ну вот, вам ничего не надо перед сном?» «Нет-нет», — ответила миссис Марье, шагнув в каюту и поспешно спрятав лицо. Она зашла глубже и повозилась на туалетном столике спиной к миссис Уайзман. «Спасибо, ничего. Надо думать, я сейчас мигом усну. Я всегда хорошо сплю на воде. Доброй ночи». Миссис Уайзман закрыла дверь. «Интересно, что это было?» — подумала она. «Интересно, что с ней случилось. Она направилась по коридору к своей двери. «Что-то случилось. С ней что-то случилось», — повторила она про себя, поворачивая дверную ручку. Полночь. Луна взобралась еще выше. Эта помятая и безжизненная луна, старая и подуставшая, утомленным серебром осыпала яхту и воду, и берег. И яхта, и палуба, и дельные вещи были бесстрастны, как греза, на подвижных посеребряных крылах воды, когда в своем купальнике появилась она. Мгновение постояла на выходе с трапа, пока не заметила движение и его белую рубаху. Он полуобернулся, сидя на бухте каната. Ее воздетая рука мелькнула тонкой белизной в приглушенном коварстве луны. Один жест, и ее босые ноги беззвучны на палубе. «Привет, Дэвид. Я вовремя, как и обещала. А где твой купальный костюм?» «Я не думал, что вы придете», — сказал он, подняв на нее глаза. «Я думал, вы это не всерьез». «С чего бы?» — спросила она. «Боже правый, зачем мне говорить, что я да, если я нет?» «Не знаю. Я просто подумал...» «Вы такая загорелая, особенно при луне?» «Да, есть такое», — согласилась она. «А где твой купальный костюм? Ты почему его не надел?» «Вы сказали, что мне принесете». Она в смятении уставилась ему в лицо. «Точно, я же хотела. Забыла. Погоди, может, я разбужу Джоша и возьму у него. Я быстро, подожди здесь». Он ее остановил. «Ничего страшного. Не сегодня. Я потом раздобуду». «Нет, я принесу. Я хочу, чтобы со мной кто-нибудь искупался. Подожди». «Да не надо. Я сяду на весла». «То есть ты все равно не веришь, что я серьезно, да?» Она с любопытством в него вгляделась. «Ну хорошо. Придется мне купаться одной. Можешь тогда на весла. Пошли». Он взял весла. Они забрались в шлюпку и отчалили. «Вот только жалко, что у тебя нет купального костюма», — снова сказала она с кормы. «Лучше бы со мной кто-нибудь искупался. А ты не можешь в одежде? Или давай я отвернусь, а ты разденешься и прыгнешь в воду. Давай так». «По-моему, это вряд ли», — заволновался он. «По-моему, лучше так не делать». «Вот незадача. А я хотела, чтобы со мной кто-нибудь поплавал. Одной вообще неинтересно». «Тогда снимай рубаху и штаны, купайся в белье. Это почти как купальный костюм. Я вчера купалась в Джошевом». «Я буду на веслах, а вы искупаетесь», — повторил он. «Вот незадача», — снова сказала племянница. Дэвид ровно греб по лунной неугомонной воде. Маленькие волны легонько шлепали лодку по бортам. Она раскачивалась вверх-вниз, а позади стояла яхта, чистая и бесстрастная, точно греза на фоне темных деревьев. «Как это прекрасно!» — сказала племянница. «Как будто все только наше». Она легла навзничь на кормовую банку, упершись пятками в планширь. Дэвид ритмично греб, и движение лодки стало ритмом, который придавал луне и звездам, что качались вверх-вниз за простотой ее торчащих коленок, движение плавное и успокоительное, точно у гигантского дерева на ветру. «Далеко вы хотите отойти?» — вскоре спросил Дэвид. «Мне все равно», — ответила она, глядя в небо. Он греб дальше, уключены мерно стучали, а она перевернулась на живот, опустив руку в воду, и пузырьки серебристого огня цеплялись к ее коже, неохотно отрывались и медленно всплывали, исчезали. Маленькие случайные волны легонько похлопывали лодку под днищу и скользили вдоль бортов, горя лунным пузыристым огнем. Она спустила ноги за борт, повисла на корме, волочась сквозь воду. Дэвид еще несколько раз взмахнул веслами. «Я не могу грести, когда вы там висите», — сказал он. Две руки исчезли с планширя, и исчезла ее темная голова. Но когда он резко развернул лодку и приподнялся, она появилась вновь, мотая головой и разбрызгивая серебристую морось. Луна скользила и бежала по ее рукам поочередно, а перед ней веером расходились серебристые полосы, двигались и расходились и гасли. «Ух ты!» — сказала она. Голос ее пролетел низко над водой, негромкий, но ясный. Его локали маленькие волны. «Роскошно! Какая теплынь! Давай ныряй!» Ее голова снова исчезла. Он увидел, как ее ноги серпом режут воду, исчезая, и снова она, мотая головой, окатила все вокруг битым серебром. Подплыла к лодке. «Давай, Дэвид!» — не отступала она. «Снимай рубаху и штаны и прыгай. Я отплыву и подожду тебя. Давай, давай!» — скомандовала она. Так что он, сидя на днище лодки, разделся и поспешно, скромно скользнул в воду. «Роскошно, да?» — окликнула она. «Давай сюда». «Нам бы лучше далеко не отплывать», — осторожно сказал он. «Лодка же не на якоре». «Да мы ее поймаем, далеко не уплывет. Давай сюда, а потом на перегонки до нее». Он подплыл туда, где его поджидала ее темная мокрая голова. «Спорим, я тебя обгоню», — подначила она. «Готов? Раз, два, три, марш!» И она его обогнала, и единым движением выскользнула в шлюпку и встала в лунном свете, что окатил ее приглушенным серебром. «Теперь давай, кого дальше отнесет», — подначила она. Дэвид цеплялся за борт, погрузившись в воду по шею. Она подождала, когда он влезет в шлюпку, затем сказала: «Ты же умеешь нырять?» Но он все равно цеплялся за планширь, глядя на нее снизу вверх. «Давай, Дэвид!» — рявкнула она. «Ты что, стесняешься? Я не буду смотреть, если не хочешь». Тогда он забрался в лодку, благопристойно держась к ней спиной, но его молодое и стройное великолепие не выглядело смехотворно даже в этом мокром и странном наряде. «Не понимаю, чего ты стыдишься? У тебя хорошее тело», — сообщила она ему. — Высокая, на вид крепкая. Готов? Раз, два, три, марш! Но вскоре ей уже довольно было лежать на спине, переводя дух, а он держался рядом вертикально. Ладошки воды плескались вокруг, гладили ей волосы и лицо, и она глубоко дышала, закрыв глаза под пустой убывающей луной. — Могу вас подержать, — предложил Дэвид, подставляя руку ей под поясницу. «Очень даже можешь», — сказала она, не шевелясь. «А это сложно? Да я тоже попробую. Тут не такая вода, как в море. В морской не утонешь, даже если захочешь». Она опустила ноги, а он послушно лег на спину. «Я тебя держу, видишь? А ты умеешь вытаскивать людей из воды, вот как спасатели?» «Немножко», — признался он, и она снова перевернулась на спину, и он показал ей, как это делается. Затем ей непременно понадобилось попробовать самой, и он обреченно и недоверчиво покорился. Ее жесткая молодая рука стиснула ему горло, пережав трахею, и она яростно рванула вперед, бултыхая ногами. Он вскинул руки, чтобы оттолкнуть ее удушающий локоть, и с открытым ртом ушел под воду. Отбился от нее и вынырнул, судорожно глотая воздух. Подплыло ее встревоженное лицо, и она зачем-то попыталась поддержать его в воде. «Прости, пожалуйста, я не хотела тебя топить». «Ничего», — придушенно кашляя, ответил он. «Я все неправильно сделала, да? Тебе лучше?» Она смотрела испуганно, пытаясь его поддерживать. «Ничего», — повторил он, — «ты неправильно держала», — объяснил он, стоя в воде вертикально. — Ты держала за шею. — Ой, а я думала, что правильно. На этот раз делаю как надо. Нам бы лучше подождать и как-нибудь поупражняться там, где помельче, — поспешно отказался он. — Ну, хорошо, — согласилась она. — Я, кажется, поняла, как надо. Но сначала, наверное, лучше хорошенько поучиться. Прости, пожалуйста, что я тебя придушила. Уже не больно, я не чувствую. Но это было тупо. Я в следующий раз научусь хорошо. Ты теперь знаешь, как надо. Просто первый раз не так взялась. Попробуй еще. Теперь получится, вот увидишь. «Ты не против?» — мигом возрадовалась она. «Я возьмусь как нужно». «Нет-нет, а вдруг я опять тебя утоплю? Лучше сначала поучусь». «Ничего не утопишь», — сказал он. «Ты теперь умеешь. Ничего плохого ты мне не сделаешь. Попробуй». И он перевернулся на спину. «Ой, Дэвид!» — сказала она, и осторожно скользнула рукой поперек его груди и под другую руку. «Вот так? Ну, поплыли». Она держала его осторожно, изо всех сил стараясь делать правильно, а он ее подбадривал. Но двигались они так медленно, что никакого терпения не хватит. До лодки как будто много миль, и масса сил уходила на то, чтобы держать голову над водой. Вскоре она уже задыхалась, заглатывала воздух и захлопывала рот, чтобы не попала вода, которую бросала в лицо гребущая рука. «Я сумею», — говорила она себе, но она и не думала, что будет так сложно. Лодка раскачивалась вверх-вниз под звездами, и вокруг бурлила лунная вода. «Надо налечь сильнее, или придется сдаться, а она скорее утонет». Рука, державшая его, онемела, и племянница еще поддала, сдвинула хватку, и снова ее жесткий локоть с удушающей силой пережал ему трахею. Но Дэвид был готов и, не меняя позы, отвернул голову, вдохнул поглубже и закрыл глаза и рот. Вскоре она остановилась, а ее рука опять соскользнула ниже, поддерживая его, и он опустошил легкие, открыл глаза и заметил, что над головой у него, на небесном фоне, вздымается и опадает борт шлюпки. «Получилось!» — еле выдохнула она. «У меня получилось! Ты как?» — пропыхтела она. «У меня получилось, Дэвид! Я так и знала!» Она ухватилась за шлюпку, уронила голову на руки. «Я сначала, когда взялась иначе, думала, что опять неправильно. Но я же все правильно сделала!» Далекие хладные звезды, гниющий лунный диск раскачивались над ними, над пустым миром, где они цеплялись за шлюпку бок о бок. «Что-то я вымоталась», — призналась она. «Это довольно сложно», — согласился он, — «пока не поупражняешься как следует. Я тебя поддержу, отдышись». И он обвил ее рукой в воде. «Я еще пока дышу», — возмутилась она, но мало-помалу расслабилась. И, наконец, он поддерживал весь ее вес, и ему в ладонь стучалось ее сердце, а она хваталась за планширь, уткнувшись лбом в руки, как будто он был в темной комнате, и внезапно вспыхнул свет, вот так просто. Это как в то утро, когда он с бродягами ехал на товарнике в Сан-Франциско, и железнодорожная охрана их согнала, и пришлось им дальше пешком. Дело было в порту. На воде россыпь лодок, что эдак покачивались туда-сюда на якорях. В воде он видел отражение лодок и причальных свай, что колыхались туда-сюда. А спустя время из городского дыма взошло солнце, точно звук которого не слышишь, и на воду, где качались лодки, пролилось много желтого и розового, а под сваями, прямо из воды, словно повырастали желтые штрихи. И вскоре уже в воздухе носились по косой и кувыркались чайки, окрасившие перья в розовый и желтый. И это как в городе улица, улица, забитая мусором. Но он ушел с этой улицы туда, где деревья. Видимо, была весна, потому что деревья не то чтобы голые, но и листьев толком не было. И меж деревьев налетел ветер, а он остановился, и откуда-то донеслась музыка. Это как будто он только проснулся, а понад зелеными холмами налетал полный музыки ветер, отважный на ясной заре. Вот так просто. Наконец, она шевельнулась на его руке. «Я, пожалуй, теперь могу залезть. Только ты меня, наверное, подсади». Его рука нащупала ее коленку, скользнула ниже, и она задрала ногу, поставила ступню ему в ладонь. Он увидел, как ее плоское мальчишеское тело взлетает против звезд, и вот она уже в лодке и склоняется к нему. «Давай руки», — сказала она и потянулась к нему. Но поначалу он даже не шевелился, только цеплялся за планширь и смотрел на нее снизу вверх в отчаянной жажде, как собака. Миссис Марье лежала у себя в темной каюте. Прямо над койкой располагался иллюминатор, и его косо протыкал длинный карандаш лунного луча, что разлетался на полу и наполнял каюту холодным рассеянным свечением. На стуле ее наряд с мутной горкой, бесформенная знакомая масса, утешительная, а вокруг близко знакомые ей пожитки, туалетные принадлежности, одежда, ее собственный очень характерный запах, до того знакомый, что она его уже и не замечала. Она лежала в койке, в своей койке, специально для нее сконструированной, самой удобной на борту, окруженная, окутанная безопасностью и комфортными вещами, огороженная и защищенная безликими глухими плоскостями переборок. До нее доносился слабый счастливый звук. Водяные язычки неустанно лизали яхту, ее яхту, этот безопасный островок, что всегда ждал ее, готовый увести прочь от слухов и скорбей, коими полнится земля. А за пределами яхты — пространство, вода и небо, и темнота, и тишина. И помятая хладная луна, что не ведает ни веселья, ни печали. Миссис Мария лежала в уютной постели, в удобной каюте, и, содрогаясь, исходила долгими всхлипами. Истерический припадок, безвольный, страшный и беззвучный.